Я приняла это за шутку с его стороны, намекая на то, как со мной обращались. Он часто говорил мне: «Шарлотта, держитесь прямо». Я хотела ему ответить этим изречением, но он сказал: «Я не шучу, отойдите от меня». Меня это несколько задело, и я ему сказала: «И вы тоже избегаете меня?» Он возразил мне: «Я говорю вам, оставьте меня в покое». Я его покинула, несколько встревоженная его видом и речами. Два дня спустя, в воскресенье, причесывая меня, мой камердинер Еврейнов сказал мне: «Вчера вечером граф Листок был арестован и, говорят, посажен в крепость». Тогда одно только название этого места уже внушало ужас. Он просил и виду не показывать, что я знаю эту новость. Я сдержала слово, но была очень огорчена, так как граф Листок до той поры всегда оказывал мне дружбу и доверие. Я знала неприязнь к нему графа Бестужева, на последнего я смотрела как на главного виновника всех дурных поступков по отношению ко мне, и мне было небезызвестно, что он подогревал то неприязненное отношение, какое императрица питала ко мне. Я пошла в церковь и по дороге встретила вице-канцлера графа Воронцова, тогда близкого приятеля Листока и великого противника графа Бестужева. Это отразилось на его кредите. Он стоял тогда очень низко. Я, протягивая руку для поцелуя, сказала ему очень тихо: «Что из этого выйдет?» Он пожал плечами и покачал головою, ничего не отвечая. Вечером при дворе я узнала, что судьями для допроса Листока назначены были граф Бестужев, генерал Степан Апраксин и граф Александр Шувалов. Это дело длилось до нашего отъезда в Москву, назначенного на половину декабря, и ничто не вышло наружу. За несколько дней до нашего отъезда мы знали, что дом Листока был подарен императрицей генералу Апраксину, и отсюда заключили, что дело кончено. На ухо друг другу сообщали даже, что, несмотря на все розыски, ничего против него найдено не было. Тем не менее, его сослали, и все имущество его было конфисковано. Императрица не имела достаточно мужества, чтобы оправдать невинного. Она боялась бы мести со стороны подобного лица. И вот почему с ее воцарения, виновный или невинный, никто не вышел из крепости, не будучи, по крайней мере, несосланным. В начале этой зимы мой камердинер Тимофей Еврейнов откопал своего прежнего друга Андрея Чернышова. Он был арестован с пажами великого князя, о чем я говорила, в начале 1747 года на так называемом Смольном дворе, в прежней увеселительной лачуге Ее Величества, ее бытность великой княжной. Я говорю «в лачуге», так как это был скверный деревянный домишко около места, занимаемого теперь девичьим монастырем. У меня была девушка-финка, которая подметала мою комнату и слала мне постель. Эта девушка была невестой родственника Еврейного, и чтобы выйти за него, она перешла в нашу веру с именем Катерины Павловны, а я была ее крестной матерью. Ее сестра состояла в той же должности при императрице. Жених ей помещался в доме графа Брюса против двора. В день святого Андрея Чернышов напоил своих сторожей и товарищей, сел на извозчика и приехал к жениху Катерины Петровны. Они втроем оборудовали эту поездку за несколько дней перед этим. Эта девушка туда отправилась и привезла мне от него длинное письмо, в котором он описывал свои приключения за два года. Эта девушка могла говорить со мной на свободе, лишь когда я шла на свой стульчак. Я положила письмо между подвязкой и ногой, и когда пришлось разуваться, несколько заблаговременно сунула его в свой рукав. Я не смела оставлять его в кармане, опасаясь, чтобы там не рылись. Я прочла это письмо, когда все заснули. Я ответила ему и послала немного денег и несколько других маленьких подарков, в которых он мог нуждаться. Он мне еще несколько раз писал, и я отвечала тем же путем. Все это происходило без ведома Тимофея Еврейного, который нас сильно бы выбронил, если бы узнал. Но этот случай внушил мне большое доверие к Катерине Петровне. Однако мы старательно скрывали наш заговор. Эта девица была веселая и живая, и так как Владислава брюзжала меньше, чем Крузе, то моя прислуга тоже несколько свободнее дышала. Эта девушка была от природы склонна ко всякого рода передразниванию. Между прочим, она великолепно передразнивала походку Чеглаковой во время беременности. Для этого она привязывала к себе спереди под юбкой большую подушку и смешила нас, прохаживаясь по комнате.